Дзинь, система не обеспечивает расходными материалами. Просто огрызнулась система. А так как опыт рыбалки был уже снят, ему ничего не оставалось, кроме как молча, скрипя сердце, принять ее действия. Глядя, как внутри мертвого тела из пространственного кольца исчезают большие запасы редких минералов и ресурсов, Бэйфэну казалось, что его режут ножом на кусочки. Через короткий промежуток времени, когда Бэйфэн уже чувствовал себя почти парализованным, внутри кольца осталось только несколько древних книг и камни духа. Бэйфэн чуть не плакал, здесь было немало артефактов, которые превосходили его летающий меч Фихун, но все это добро система спустила в унитаз. И когда Бэйфэн уже был готов рвать на себе волосы, в трупе исчезли еще и старинные книги. Ты не ошиблась, как можно использовать эти классические книги для переделки трупа. Бэйфэну было плохо, ему казалось, что он сам провалился в отхожее место. В труп Тянь Мацзы втянулась книга с описанием метода хаотического дыхания Тиньши. Систематизация произведена, полученный продукт высшего качества. Не рекомендуется использовать методы, которые практиковал хозяин трупа. Добавлю, что практика хаотического дыхания Хундунь уничтожает все душевные чувства, такие как родственные отношения, привязанность и любовь. Переделанный труп Тянь Мацзы имеет бесконечный потенциал и очень перспективен, и помимо этого, в будущем его можно будет использовать при рафинировании. После обновления до 4 уровня, система стала более сознательной и неожиданно стала давать ему пояснения, как ребенку. Бэйфэн открыл рот, собираясь что-то сказать, но вздохнул и подумал, что через 100 лет у него будет тело Тянь Мацзы 8 уровня, которое будет служить ему в качестве телохранителя. После этого он почувствовал себя немного лучше. Требуется третья часть ментальной силы хозяина и половина костного мозга с эссенцией крови для привязки трупа к хозяину. Согласны? Согласен. Бэйфэн кивнул, он уже вложил столько ценного, что его уже ничего не волновало. Бэйфэн вдруг почувствовал, как его духовная энергия уменьшилась на треть, а эссенция крови наполовину. Боль от этого была такая, что он не мог не закричать. Его лицо побелело, как снег. Внутри Бэйфэна появилось два светящихся объекта. Один, кроваво-красный, обвитый золотой шелковой нитью, а второй, светящийся и прозрачный, распространяющий вокруг колебания. От этой душевной боли мозг Бэйфэна был готов взорваться. В одно мгновение он стал мокрым от пота. Бэйфэн вытянул из кольца флягу с эликсиром третьего уровня и выпил его. Только после этого ему стало немного легче. Он лег на землю и широко открытым ртом стал делать глубокие вдохи и выдохи. Из-за потери половины драгоценной эссенции крови уровень Бэйфэна скатился от пика среднего периода врожденности до начального периода. А ведь столько пришлось преодолеть для совершенствования, и все коту под хвост. Бэйфэн замер, тупо глядя в одну точку. Хозяину не нужно беспокоиться, систематизация выполнена на профессиональном уровне. Система знает меру и не повредила источник жизни хозяина, ему просто нужно какое-то время культивировать. Последнее сообщение системы добило Бэйфэна, как удар ножом в сердце. У Бэйфэна уже не было сил разговаривать с системой, он молча вынул камень духа и решил, что больше никогда не согласится на потерю жизненных сил, чтобы не чувствовать себя подобным образом. Глава 356. Байсян. Бэйфэн держал в руках камень духа среднего качества, и, используя свой дух, начал направлять поступающую из него духовную энергию. Поток чистой энергии полностью поглощался Бэйфэном и, войдя в тело, начинал питать его тело. Ци и кровь медленно восстанавливались, а костный мозг начал процесс кроветворения. Однако, после того, как камень духа исчерпался и рассыпался в пыль, костный мозг, источник крови и эссенции, не так уж сильно изменился. Похоже, что на то, чтобы восстановиться, потребуется около месяца, пробормотал Бэйфэн про себя, но он не слишком беспокоился, потому что его собственная основа не получила непоправимого ущерба. Эффективность флакона эликсира третьего уровня начала медленно снижаться, его хватило только на то, чтобы сделать вокруг тела Бэйфэна мягкую оболочку из ментальной энергии, и под ее действием духовная сила Бэйфэна начала медленно восстанавливаться. Во дворе усадьбы остались валяться только остатки после переделки тела Тянь Мацзы, от которых тянуло холодом и мраком. Бах! Под трупом Тянь Мацзы внезапно образовалась воронка, вполне достаточная, чтобы вместить его полностью, и труп исчез на дне образовавшейся ямы. Бэйфэн заглянул в яму, пытаясь рассмотреть что-нибудь в черной бездне. Оттуда вырвался поток темной энергии, к который окрасил небо в пепельный цвет. Все цветы и растения во дворе усадьбы, которые попали в поток энергии злого духа, увяли на глазах. Бабах! Открытая воронка на земле исчезла, и от нее не осталось никаких следов. Он появится через 100 лет. Как же это долго! Вздохнул Бэй Фэн. Ему не было еще и 30, а его Сумман появится только через 100 лет. Но тут Бэй Фэн вспомнил о мертвом демоне у Вани под деревней Цинлин, и ему полегчало. Ведь тот мертвый демон к этому моменту пролежал в подземелье уже несколько тысячелетий. Причем, сила этого демона и Суммана Бэй Фэна вполне сопоставима. А сам он, на данный момент, недостоин даже ботинок лежащего демона. Труп Тянь Мацзы погрузился в недра земли, кто знает, какой глубины. Огромный черный дракон, темный дух, проглотил Тянь Мацзы, и там, внутри дракона, в труп Тянь Мацзы начала медленно вливаться энергия. Бэй Фэн провел ревизию остатков своего имущества. Это была куча семян, немного эликсиров, камни духа, десяток тел демонов третьего уровня и пространственное кольцо. А еще у него осталось более 20 миллионов опыта рыбалки, которыми он очень дорожил. Этот десяток тел демонических зверей Тянь Мацзы держал в запасе для переделки мертвых тел, но не успел их израсходовать. Демонические звери третьего уровня были очень мощными и содержали большие запасы жизненной энергии. По оценке Бэй Фэна, они были не хуже, чем дикий зверь девятого уровня, который у него был раньше. Эти демоны третьего уровня только немного не дошли до границ качественного изменения третьего уровня, поэтому Бэй Фэн верно предположил, что демон третьего уровня, по земным меркам, соответствовал дикому зверю девятого уровня, и даже немного превосходил. Не могло быть, чтобы люди, проживающие на вилле, не заметили шума и движения. Но ни один человек ни о чем не спросил Бэй Фэна, а сам Бэй Фэн не хотел никому ничего объяснять. Он прошел к себе в комнату, принял ванну и лег спать. Когда Бэй Фэн спал, в его теле накапливалось два вида звездной энергии, одна из них поступала через голову, а вторая через сердце. Два потока в его теле порождали журчание текущей воды, заставляя вибрировать его тело. Два дерева, которые находились в энергетических центрах, начали медленно расти, потряхивая своими ветками и листьями. Утром следующего дня Бэй Фэн первым делом принялся за готовку. Он достал большой котел и нарезал кусок мяса демона третьего уровня, затем поставил его тушиться. Вырвавшийся наружу аромат опьянял. Котел был заполнен мясом демона, а на поверхности чистейшего бульона плавал слой жира. Бэй Фэн набрал большую миску еды и начал быстро есть. Большое количество мяса, попавшее в брюхо Бэй Фэна, тут же усваивалось. Затем он достал два камня духа. Бэй Фэн начал практиковать малую технику закалки тела. Мощное давление начало сжимать его со всех сторон, достигая всех частей его тела. Всмотревшись, Бэй Фэн смог увидеть, как давление трансформирует его внутренние органы. Казалось, в любой момент что-нибудь могло разбиться вдребезги, и от этого трепетало сердце. В теле начала циркулировать жизненная сила и, в первую очередь, она проникала во внутренние органы. Внутренние органы человеческого тела были очень нежными и могли пострадать от огромного давления, поэтому Бэй Фэн, выполняя технику закалки тела, внимательно следил, чтобы к органам для защиты поступало большое количество жизненных сил. Это помогало компенсировать давление, которое испытывали внутренние органы. В результате, как изнутри, так и снаружи, было одинаковое давление. Наконец, чистая сила неба и земли начала понемногу восстанавливать поврежденные кровеносные сосуды. Часть кровеносных сосудов была открыта, и это еще более укрепило тело Бэй Фэна. Сейчас сила Бэй Фэна была на уровне пика начального периода врожденного, и его боевая мощь тоже была пониженной. Сейчас он не мог использовать метод неба и земли в схватке. Здесь, на земле, он был сейчас на уровне божественного мастера, однако ниже, чем небесный мастер. За 10 дней он съел огромное количество мяса демонов и использовал сотню камней духа. К этому моменту Бэй Фэн вернулся к прежнему уровню, на уровень среднего периода врожденности. Вернув силу среднего периода врожденности, он уже в ближайшие дни ожидал, что достигнет пика среднего периода. В высушенной пустыне температура была так высока, что могла испугать даже покойника. В центре пустыни, в подземной трещине, формировались многочисленные минералы различных видов. Растущие кристаллы были похожи на связку острых мечей, и, оказавшиеся в скоплении минералов люди, начинали чувствовать себя неуверенно, когда видели, что на них со всех сторон были направлены клинки острых мечей. В расселине можно было увидеть силуэт человека, чье тело было окружено толстым слоем золотого света. «Я, наконец, успешно завершил практику», – пробормотал человек, после чего золотая оболочка внезапно вздрогнула и превратилась в золотой меч, который описал круговой удар. Бах, бах, твердые кристаллы минералов не могли преградить путь золотому мечу. Он их резал, как горячий нож режет сливочное масло. Легко врезаясь в камень, он оставлял после себя узкую щель неизвестной глубины. Мужчина выпрямился и простодушно улыбнулся. Почесав затылок, он произнес: «Надеюсь, теперь старик не будет меня бить». Этим человеком был Бай Сян. 3 с лишним года быстро прошли, шел уже 4-й год. Внешний вид Бай Сяна мало изменился. Разве что, он немного подрос. Он по-прежнему был таким же простодушным, только рост его достиг 2 метров. Вспоминая горечь последних лет, Бай Сян внутренне содрогался. С самого начала обучения он попадал в неприступные места, где его пытались растерзать хищные звери. Самым опасным было сражение в море с 18 белыми акулами-людоедами. Тогда он чуть не умер. Так прошло 2 года, после чего Бай Сян закончил совершенствование и перешел жить в центр крупнейшей в мире пустыни. Здесь Бай Сян перенес встречу с песчаными бурями и другими тягостями. И, наконец, пришел к финалу. Войдя в глубину подземной расселины для совершенствования золотого тела Ганцзинь 7-го уровня, он уже через год добился своей цели. Глава 357. Штурм 2-й половины врожденности. Может, старик ничего не скажет? Бай Сян почесал затылок. Все эти дни старик относился к нему, мягко говоря, безжалостно. Трещина, которая достигала глубины в 3 километра, находилась рядом с маленьким оазисом. Бай Сян оттолкнулся от поверхности земли и мгновенно взмыл вдоль каменной стены на уступ, находящийся на ней на высоте 200 метров. Меч земли. Перед ним была отвесная стена высотой 500 метров. За спиной Бай Сяна появилась пара мечей, ярких, как перья павлина. Один за другим мечи легко вонзались в скалу, образовывая ступень за ступенью. Бай Сян постепенно поднимался вверх, ступая по лестнице из мечей. За каждым шагом он вытаскивал нижний меч и вставлял выше. Фух, наконец-то, я выбрался. Донэн, донэн-эн. Бай Сян вытянул пару мечей метровой длины и спрятал их за спиной. А во, такой сильный. Кажется, ты закончил формирование золотого тела Ганцзинь 7-го уровня. Когда Бай Сян, возбужденный, отдувался после длинного подъема, когда из тени кроны большого дерева донесся старческий голос, услышав который, Бай Сян запаниковал. «Учитель, мое золотое тело Ганцзинь достигло полного совершенства. Теперь ты мне не противник». Первую часть фразы Бай Сян произнес очень громко, зато вторую часть фразы он уже почти шептал. Перед ним, буквально из ниоткуда, возник старик невысокого роста, высотой где-то 1 метр с кепкой, с иссиня-черными волосами и морщинистым лицом. «Что ж, тогда, мой батюшка, сделаем пару упражнений». Глаза старика озорно сверкнули. Сейчас он был похож на ребенка, даже, пожалуй, на собственного внука, такой же простодушный и упертый. Меч земли. Глядя на старика, который сразу же приступил к делу, Бай Сян вздрогнул от неожиданности и в тот же момент задействовал навык золотого тела Ганцзинь. Толстый слой золотого света покрыл все тело Бай Сяна. Этот золотой свет окрасил его и сделал похожим на статую Будды. Острый меч мгновенно рассек воздух и в один миг появился перед лицом старика. Недостаточно. Все еще мало. Маленький низкорослый старик ни на миллиметр не изменил свое положение. Он не заморачивался своим малым ростом. Старик умел дать понять любому из своих гигантов-учеников, что перед ним находится высокая гора. Дзинь, дзинь. Раздался громкий звук ударов, он напоминал звучание утреннего колокола. Кончик меча натолкнулся на тело старика и рассыпался на маленькие кусочки. Бай Сян скривился, его удар по-прежнему не мог разрушить защиту старика. Удар земли, земля трескается. Бай Сян применил свое самое убийственное умение. Туман золотого цвета оторвался от его тела и появился перед стариком. Этот золотой туман был похож на материальное тело и непрерывно вибрировал. Бах! Прозвучал сильный взрыв и во все стороны полетел песок. Золотой туман напоминал толстую оболочку, которая заключила в себе полностью все тело старика. Но тут оболочка взорвалась и вся энергия взрыва сосредоточилась на теле старика. Повсюду были дым и пыль. Так что ничего не было видно. «Неужели опять меня будут избивать?» – застонал Бай Сян. Трах, бац, хлоп. Не дожидаясь, пока Бай Сян напомнится, за его спиной будто из-под земли появился кулак, который сильно ударил Бай Сяна по голове. «Ха-ха, я хочу, чтобы ты страдал, тебе еще нужно практиковать». с презрением сказал старик и ударил снова. Бай Сян обиделся, на макушке его головы вскочила огромная шишка. «Однако же, можно считать, что ты закончил обучение», сказал старик Бай Сяну и легко коснулся его подбородка. Старик сожалел, что ударил Бай Сяна, он подумал, что этот парень хоть и не слишком сообразительный, но имеет изумительные способности по восприятию боевых искусств. Он с трудом защитился от последнего удара Бай Сяна, приложив все силы, чтобы защититься от энергии взрыва, но не рассчитал силы и поэтому сейчас не чувствовал ступни. Бэй Фэн, наконец, вернул себе силу пика среднего периода врожденности. Его ци и кровь были, как огромный океан, они бурлили в двух центрах, вздымая волны. Сейчас Бэй Фэн продолжал в непрерывном движении объединять ци и кровь, чтобы штурмовать уровень позднего периода врожденности. Вновь достигнув пика среднего периода, Бэй Фэн не увеличил свои ци и кровь, но контролировать жизненные силы стало легче. Большая волна ци и крови нанесла удар по барьеру. С каждым ударом барьер содрогался. Бэй Фэн сидел, скрестив ноги, и держал в руках два высокосортных камня духа. Он непрерывно черпал из них энергию, так что ци и кровь поддерживались на пике. Даже если кровеносные сосуды повредятся большим количеством проходящих через них ци и крови, их можно будет быстро восстановить. Хотя Бэй Фэн в данный момент занимался совершенствованием тела, это не означало, что камни духа для него бесполезны. Напротив, чистая духовная энергия камней духа могла значительно улучшить скорость практики Бэй Фэна. Практикующие боевые искусства или монахи, практикующие ци, поглощали энергию мира, так что эта энергия становилась частью их самих, а воин, который практиковал тело, использовал энергию мира как топливо. Хотя реальная сила улучшалась во всех случаях, но результаты получались разные. Бэй Фэн штурмовал барьер с полудня до появления лунного света на верхушках деревьев, когда холодный лунный свет посыпал всю землю слоем серебра. Нескончаемым потоком звездная энергия луны спускалась и передавалась вниз в звездные центры Бэй Фэна, становясь питанием двух божьих деревьев в них. Дыхание Бэй Фэна стало замедляться, а затем совсем исчезло. Весь он стал похож на монаха, пребывающего в отрешенном состоянии, не проявляющем ни радости, ни печали. Похоже, что штурм блока потерпел неудачу, но тело претерпело колоссальные изменения. Ци и кровь начали концентрироваться в двух центрах на плечах, ожидая момента разрушения камней духа. Чпок, энергия двух высококачественных камней духа была полностью поглощена, и оба камня превратились в летучую золу. Бэй Фэн чувствовал порывисто, толчками идущую боль в теле, он понимал, что кровь сжата до предела. Грохот. Этот грохот был похож на оглушительный звук, который издают тысячи тонн воды, достигнув низа, если открыть шлюз плотины. Плюх, бултых. Мощное сердцебиение звучало как барабан, и звук распространялся во все стороны. Если бы кто-то сейчас стоял рядом с Бэй Фэном, он мог бы услышать звук, который порывисто, толчками, с интервалами исходил из глубин его тела. Трудно представить, что такие мощные ци и кровь могли существовать у человека, это шокировало. Бэй Фэн не испытывал никаких эмоций, он не обращал внимания на всплески ци и крови, которые порывисто, толчками мчались в его кровеносных сосудах. Он был словно случайный прохожий, спокойно наблюдающий за изменениями в теле. Бум, дон, тук, бегущая кровь, как неуправляемая лошадь, неудержимо устремлялась к барьеру и свирепо ударяла в него. Чпок, колоссальный барьер с грохотом рухнул, барьер разорвался в клочья, ци и кровь стремительно ворвались в открытое отверстие. Правая нога Бэй Фэна находилась в водовороте крови, напоминая с виду бытовой инфракрасный обогреватель. Глава 358. 9 звезд в ряд. Солнце стояло высоко, а небо было синее, словно омытое водой, такое чистое и прозрачное. Старое дерево на вершине холма было полно жизни, и только днем, когда стояла жара, его листья слегка опускались под лучами палящего солнца. Под тенью дерева со скрещенными ногами сидел Бэй Фэн. Яркие лучи света, цвета крови, вырывались из трех мест на теле Бэй Фэна, окрашивая всю вершину горы в кроваво-красный свет, тем самым делая ее похожей на преисподнюю. Три точки, три отверстия, были взаимно согласованы. Они по очереди то сжимались, то расширялись, и этот процесс весьма напоминал дыхание. Бэй Фэн открыл глаза, на какое-то мгновение сверкнул сильный свет и тут же исчез. «Ну вот, наконец я вернулся на уровень позднего периода врожденности». Бэй Фэн сжал кулаки и почувствовал, что они наполнены такой силой, что хоть гору расколоть. Но, на самом деле, это просто иллюзия. Несмотря на то, что сила была огромной, однако в том-то и дело, что она не достигла какой-либо устойчивой точки. Впрочем, вершину холма можно было бы и разрушить. Вернувшись на виллу, Бэйфэн с Сюань Юэ и другими обедали вместе. Сегодня, после выхода на уровень позднего периода, Бэйфэн сознательно не хотел практиковать. На следующий день, с самого утра, Мистик 3 пришел к Бэйфэну с пригласительным письмом. «Босс, это приглашение от семьи Северо-Западного Вана». Мистик 3 почтительно передал приглашение в руки Бэйфэну. «Ну-ка, давай посмотрим», — кивнул Бэйфэн. Он взял приглашение и заглянул в него. «Любопытно, помнится мне, что я все еще не выполнил одно данное давно обещание», — буркнул под нос Бэйфэн. «Как раз сейчас, когда его собственное совершенствование еле заметно движется, самое время развеяться. Встреча была назначена через месяц, так что времени достаточно». Бэйфэн немного поискал в космическом кольце, потом хлопнул себя по лбу и пошел в секретную комнату, где взял в руки небольшую коробку. В маленькой коробке было 4 ценных эликсира цвета темного золота. Эти эликсиры, прекрасные на вид, в свое время были переданы ему даосами горы дракона и тигра Лунхушень. «Хорошо, я обещал дать ей эликсир, равный по силе королю грибов. Но короля грибов нет, а эликсир горы дракона и тигра Лунхушень для нее гораздо лучше». Размышляя об этом, Бэйфэн спрятал эликсиры. Хотя он открыл коробочку с эликсирами всего лишь на короткое время, однако запах эликсира заполнил всю секретную комнату, и гигантская собака с тремя головами неожиданно возникла сбоку от Бэйфэна. «Ву-ву-ву-ву!» Ненасытная и черная дыра сверкали глазами, две огромные головы с трудом протиснулись в секретную комнату. Высунув языки и капая слюной, они смотрели на Бэйфэна. «У вас чувствительные носы, но это не еда, поэтому я их спрятал». Бэйфэн беспомощно покачал головой. Ненасытная и черная дыра, в конечном счете, были все еще такими же простодушными. Услышав, что пахнет чем-то вкусным, они тут же прибежали. Бэйфэн без особых усилий легко взялся за головы ненасытной черной дыры и вытолкнул их из комнаты. Увидев волнение на мордочках ненасытной черной дыры, Бэйфэн ухмыльнулся и достал из космического кольца кусок мяса, размером с кулак. Разрезав его натрое, кинул по куску каждое из трех голов. «Ву-ву-ву-ву!» Трехглавая собака торопливо проглотила кусок, нечего съесть молчала, а ненасытная и черная дыра, две недотепы, повизгивали и подвывали, как будто все еще не наелись. Бэйфэн засмеялся и осторожно потрепал полную достоинство нечего съесть. «Будь осторожен, а то эти две недотепы обожрутся до смерти». Бэйфэн покачал головой. Неужели нечего съесть совсем не сделало выводов? Они уже выдержали один раз удар большого количества ци и крови, поэтому не может быть, чтобы эти две недотепы теперь умерли от переедания. «Ну все, хватит, а то растолстешь», — усмехнулся Бэйфэн, и трехглавая собака осторожно побежала в конец двора, игриво подпрыгивая на ходу. Глядя на те места, по которым трехглавая собака прошлась своими когтистыми лапами, Бэйфэн горько улыбнулся. Трехглавая собака становилась все больше и больше, сейчас она была 4 метра в высоту и более 8 метров в длину. Он предполагал, что трехглавая собака достигнет еще более высокого уровня и вырастет еще больше. Придет время, когда трехглавой собаке придется жить за пределами виллы, эта вилла не сможет выдержать ее разрушительной силы. Бэйфэн был спокоен и нетороплив, он не собирался сегодня практиковать боевые искусства, он хотел немного почитать, а затем заняться посадкой персиковых деревьев в горах вместе с Сюань Юэ. Бэйфэн с Сюань Юэ высадили море персиковых саженцев. Они решили превратить весь холм в море цветов. Бэйфэн и Сюань Юэ занимались посадкой персиков, как обычные люди. Они использовали мотыги, чтобы копать ямы и садили в них маленькие саженцы. Бэйфэн держал ведро и поливал каждый маленький саженец. «Юэ, почему бы не посадить большое персиковое дерево? Тогда ты сможешь увидеть цвет персика в горах уже в следующем году. Эти маленькие саженцы, даже не знаю, сколько лет будут расти», — спросил озадаченный Бэйфэн. Эти двое напоминали обычную супружескую пару. Они работали от восхода солнца и до самого заката. Бэйфэн даже стал называть Сюань Юэ по-другому. «Для нас нет разницы между одним годом и несколькими. Наша жизнь больше, чем среднего человека, и нам будет очень приятно наблюдать, как эти персиковые деревья растут изо дня в день, пока цветки персика не заполнят горы», — сказала, прижавшись к Бэйфэну, Сюань Юэ. Бэйфэн кивнул, соглашаясь. С их талантами и ресурсами было легко совершенствоваться, Обычным людям такое было недоступно. Тем не менее, Бэй Фэн в последнее время тревожился. Ему казалось, что-то произойдет. Бэй Фэн доверял этому шестому чувству сознания, он вообще доверял своим чувствам. Вот почему, в течение последних дней, Бэй Фэна духом накрыл колпаком территорию в 120 метров, но ничего не происходило. Возможно, у него был какой-то вид депрессии, но атмосфера с каждым днем сгущалась все сильнее. Внезапно Бэй Фэн почувствовал, как потемнело, он посмотрел на небо, и увидел на солнце черную тень. Тень очень быстро, за считанные секунды, закрыла весь солнечный диск. Бэй Фэн вспомнил новости, которые видел месяц назад. Там говорилось о большом полном солнечном затмении, которое бывает только раз в несколько столетий. Но то, чего астрономы не сказали, состояло в том, что 9 планет выстроились в линию. Все 9 планет, включая Солнце и Луну. И в этот момент каждая из планет имела больше силы, чем Солнечная система вместе с Солнцем внутри. Эти звезды излучали свет, который последовательно складывался, как в наборе суперувеличительных стекол, и, наконец, достигал Земли. Небо было совершенно темным, и чувства Бэй Фэна обострились еще сильнее. Бэй Фэн чувствовал себя плохо, а Сюань Юэ просто трясло от страха. «Юэ, что случилось?» Сюань Юэ опустила голову, проигнорировав слова Бэй Фэна. «Что с тобой?» Бэй Фэн посмотрел на руки Сюань Юэ. Черный узор, начинаясь от ее ладоней, полз вверх по рукам и достиг уже плеч. «О-о!» Прошептала Сюань Юэ, ее голос становился все громче и громче, сотрясая всю гору. Бах! Чудесное черное персиковое дерево вдруг появилось за спиной Сюань Юэ. Флюиды чистого зла струились от черного персика, напоминая цветочную пыльцу. Глава 359. Огромные перемены. Бэй Фэн не ожидал, что с Сюань Юэ произойдут такие изменения, и поэтому почувствовал, как болезненно сжалось его сердце. «Юэ, дорогая, очнись!» – закричал Бэй Фэн, и его отчаянный голос, звучавший как раскаты грома, был слышен во всей округе. Мистик один и другие мистики вышли из виллы, чтобы увидеть, что же происходит. «Босс, не подходите!» Мистик один и другие мистики хотели приблизиться, но Бэй Фэн остановил их окриком. А в это время дыхание Сюань Юэ непрерывно учащалось, как будто пытаясь достичь максимально возможной скорости. Бэй Фэн ощущал возрастающие толчками давление вокруг. Он понял, что на данный момент Сюань Юэ стала определенно сильнее его самого. Где-то наверху, в небе, послышались два громких хлопка, и оттуда спустились два световых столба хаотической энергии. Один из них, больший, был толщиной в 1000 футов, другой был гораздо меньше, но и его толщина достигала несколько десятков футов. 1000-футовый столб полностью накрыл холм. Плотное многоцветие хаотической энергии скрыло даже тонкие черные нити зла, которые могли поглотить весь солнечный свет. Все вокруг было окутано этим многоцветным светом первозданного хаоса, а меньший из световых столбов накрыл, как колпаком, своим хаотическим свечением Сюань Юэ. Хаотическая энергия прошла сквозь слой земли и камня, и достигла черного дракона, в брюхе которого находился труп демона Тянь Мацзы. Чистая и несравненная энергия первозданного хаоса поглотилась трупом демона, и его мощь выросла еще больше. Даже дракон, образованный самой энергией смерти, похоже, уловил преимущество этого луча, и, открыв рот, поглотил его. В это же время, за пределами виллы, поток хаотической энергии поглощался телом Сюань Юэ, и ее тело становилось все более и более мощным. Ух ты! Ха-ха! Столб хаотической энергии накрыл нескольких людей, вызвав у них приступ истерического смеха. Они чувствовали себя так, как будто упали в ледяную воду полыньи. На стволе черного персикового дерева за спиной Сюань Юэ появилась развилка. По мере накопления телом Сюань Юэ поглощаемой энергии хаоса, развилок становилось все больше и больше. Эксперты из разных стран мира начали бурно обсуждать удивительное природное явление. Множество людей в мире пожелали воочию наблюдать полное солнечное затмение. Такое ведь случается раз в столетие. Но уже через полчаса некоторые из них начали паниковать. «Эй, что происходит? Разве оно не должно длиться несколько минут? Прошло уже полчаса, а солнца нет. Почему не появилось солнце? Неужели никто не знает, что происходит? Эй, кто-нибудь, отзовитесь. Боже мой, солнечный свет исчез. Я немало читал, и вам не удастся меня одурачить. Я точно знаю, что полное солнечное затмение не может длиться так долго». Миллионы людей в мире включились в дискуссию, Даже специалисты социального обеспечения подключились к обсуждению. В спорах прошел целый час, не придя ни к какому определенному мнению. Многие, в панике, ринулись в торговые центры. Люди начали скупать восковые свечи и продукты питания. А Бэйфэн все это время стоял столб столбом, он не мог даже пошевелиться. Сюань Юэ тоже стояла неподвижно и молча смотрела на Бэйфэна. Казалось, оба отрабатывают технику неподвижного тела. В это же время, тонкие нити черного цвета внутри светового столба начали стягиваться и направляться в сторону Бэйфэна. Дело дошло до того, что стоявшие немного в стороне Мистик 1 и Мистик 3 тоже были захвачены этими черными нитями, они не имели возможности уклониться от них. А вот трехглавая собака спаслась. Она еще рано утром убежала далеко на склоны горы. Только маленькую лису не затрагивало происходящее. Вся темная энергия окружающего пространства автоматически отклонялась маленькой лисой. Мистик 1 и Мистик 3 вдохнули чересчур много темной энергии, и уже очень скоро, истошно вопя, катались по земле, но так продолжалось всего несколько минут. Насыщение их тел темной энергией достигло пика. Потеряв два объекта, черные струи, будто обладающие сознанием, развернулись и в один миг ударили в Бэйфэна. Подобно бездонной яме, тело Бэйфэна поглощало все направленные к нему черные нити. Они проникали в его живот, где мало-помалу начали уплотняться. Капля за каплей, жидкость черного цвета накапливалась в животе Бэйфэна, пока не сформировалось в одно цельное море темной энергии. Изменения Сюань Юэ были еще более удивительными, теперь у нее за спиной находилось уже старое персиковое дерево. Высота его достигала 1000 футов, и на вид оно было очень мощным. Кора дерева напоминала шкуру рогатого дракона, ее густо покрывало множество трещин. Дерево ничем не отличалось от обычных персиковых деревьев, разве что цветы у него были черного цвета. Дерево было в полном цвету, но аромат, которые издавали его цветы, был ароматом порока. Ватикан – страна, размером в несколько десятков футбольных полей. Но число людей, приходящих на поклонение каждый день, было бесконечным. Вся территория Ватикана была окутана звуками церковного пения. Внутри одной из церквей, папа, возрастом 300 лет, обратил взгляд в сторону Дальнего Востока. Большой демон родился на Востоке. Папа держал скипетр в руке и долго вздыхал. Современный Ватикан был уже не тем Ватиканом, что раньше. Но хотя мир мертвых и пугал, у Ватикана тоже были свои тайные козыри. Тревожные времена. На горной вершине тибетского района старый лама ударил в бронзовый колокол, отбивая время. Внезапно ему показалось, что из руки вышла небольшая порция силы, и эта сила разорвала колокол. Эти слова прозвучали в разных местах, их произносили те, что достигли уровня восприятия энергии. Седые волосы Бэйфэна развивались и кружились в воздухе. Седые, как его сметенные мысли и разбитое сердце, чисто седые, без малейшего оттенка другого цвета. Внезапно в его глазах вспыхнули тонкие кроваво-красные нити. Зрелище было настолько страшное, что могло напугать даже храбреца. В его области Дантянь, в Черном море энергии, поднялась сильная буря. Вначале в районе Дантянь возник небольшой вихрь, который медленно расширился и втянул в себя всю черную жидкость. Огромный черный торнадо быстро вращался, и всей своей черной энергией ударил в барьер в области Дантянь. Область Дантянь стала увеличиваться в размерах со скоростью, видимой невооруженным глазом, и вскоре стала больше, чем голова человека. Бум! В центре Дантянь прогремел взрыв. Фу! Бэйфэн выплюнул кровь темно-красного цвета. Когда она упала на землю, от нее поднялся черный туман, и все цветы и растения, что находились в 10 метрах, засохли. Взрыв в Дантяне нанес Бэйфэну только небольшую травму. Так вышло благодаря тому, что он уже овладел практикой совершенного тела. Теперь, даже если он повредит Дантянь, это не повлияет особо на его силу. В центре Дантяня появилась темная жемчужина, размером с ноготь, она соответствовала энергии инь. Эта вращающаяся бусина медленно поглощала отрицательную энергию. Находившаяся в конце цепочки 9 звезд огромная звезда Солнца внезапно начала сотрясаться, а затем взорвалась. Равновесие между 9 звездами в параде планет было сломано. Остальные 8 планет затряслись и начали медленно вращаться. Яркие солнечные лучи покрыли Землю, и люди, наконец, вышли на улицы, радуясь исчезновению темноты и появлению света. Столб света хаотической энергии на вершине горы исчез. Сюань Юэ, окруженная холодной дымкой, бросила короткий взгляд на Бэйфэна, и тут гигантское персиковое дерево за ее спиной затряслось. Хрясь! Небо разорвалось, и огромное персиковое дерево стало медленно втискиваться в образовавшуюся щель, и вскоре совсем исчезло. Бэйфэн с усилием открыл глаза и сквозь кровавый туман увидел, как вместе с персиковым деревом исчезает и Сюань Юэ. Глава 360. Хаос – источник зла. Произошедшее удивительное явление никому не принесло потерь, но добавило тем для разговоров людей на досуге. В конце концов, происшествие заслуживало внимания, ведь полного солнечного затмения, которое длилось целый час, в прошлом никто не отмечал. Зато у современных людей это все произошло прямо на глазах. Жители коттеджного поселка горы Линшань видели достаточно много людей, которые приезжали посетить виллу Бэйфэна, и находили его своеобразным. Но то, что произошло на рассвете последнего дня, с появлением персикового дерева в 1000 футов, которое мог не увидеть только слепой, совершенно поразило всех. Что происходит? Я только что видел дерево высотой более 1000 футов. Да, я тоже видел его. Прямо там, на этом холме. Это ужасно. Пусть охранник сходит и проверит. Обсуждали между собой многочисленные владельцы коттеджей. Когда рядом происходило такое непонятное явление, никто не мог чувствовать себя достаточно спокойно. «Капитан, что нам теперь делать?» — спрашивали у своего командира столпившиеся бойцы отряда охраны поселка. Несмотря на то, что все присутствующие здесь демобилизовались из элитных частей армии, все эти люди, попав в непонятную ситуацию, растерялись. «Приготовиться двум отрядам, мы пойдем и все осмотрим». После долгого молчания отдал приказ командир отряда. В поселке горы Линшань жили богатые и влиятельные люди, которые ежегодно тратили громадные суммы денег на содержание отряда и управление недвижимостью. Поэтому, когда произошел такой случай, нужно было отправиться и хорошо расследовать происшествие, чтобы владельцы чувствовали себя спокойнее. 10 человек тут же встали и пошли вслед за Тан Вэйга к вилле Бэйфэна. Когда Мистик-1 и Мистик-3 очнулись, узор из широких и тонких черных линий на их теле побледнел и как будто выцвел, оставив в их облике своеобразное дьявольское очарование. А Бэйфэн продолжал стоять. «Где бы ты ни была, я найду тебя», — тихо бормотал Бэйфэн, тупо уставившись на то место, где раньше стояла Сюань Юэ. «Система, ответь, почему ты заранее не предупредила меня о том, что произойдет?» — мысленно заорал Бэйфэн. В его сердце вспыхнула лютая ярость. «Что это, черт возьми, за черная дрянь?» Бэйфэн задавал вопросы снова и снова, но система безмолвствовала, не давая никаких разъяснений, никакого отклика. 2 световых столба хаотической энергии были вызваны и связаны с трупом Тянь Мацзы и Сюань Юэ, но эта черная энергия вошла в мое тело и тела мистиков 1 и 3. При улучшении трупа Тянь Мацзы ты вызвал энергию первозданного хаоса, чтобы труп дьявола проглотил ее. Но почему ты, зная, что это произойдет, не сказала мне, чтобы я пораньше уехал? Разве ты не должна была дать мне объяснение? Вспышка гнева пошла на спад, и тон Бэйфэна несколько успокоился. Сюань Юэ исчезла, а у Бэйфэна не было никакого способа предупредить ее исчезновение. Но в его теле осталась черная бусина. Это, очевидно, произошло неспроста. Световой столб хаотической энергии был полон зла и пороков, таких как алчность, жажда убийства, ненависть, но сам он был более могущественным, чем все грехи. Он был сам корень зла. Черт, черт. Прошло много времени, но он так и не дождался ответа от системы. Бэйфэн впал в гнев, и его ци и кровь волной взмыли к небесам. Бабах. Все вокруг почувствовали, как все затряслось, словно бог земли Ди вступил в наш мир. Поток темно-красной ци и крови стремительно поднимался вверх, накрывая, словно колпаком, территорию в несколько сотен метров. Медведь попирает землю, орел бьет с неба. Глаза Бэйфэна были, как кромешная тьма, как 2 крошечные черные дыры, которые поглощают все и вся. Мощнейшая энергия удара выходила из рук Бэйфэна, от такой мощи облака на большой высоте задрожав, рассеивались. Удар медведя-орла, раздался грохот. Удары Бэйфэна следовали, словно искусно управляемые снаряды. Их разрушающая сила была удивительна. Удары медведя и орла совместно переплелись, и в один миг гора в сотне метров отсюда была разрушена. Большие куски камня продолжали скатываться вниз, но, к счастью, на нескольких холмах вокруг Бэйфэна не было вилл, иначе в ходе этой атаки погибли бы люди. Наконец, Бэйфэн остановился, на его лице, словно нанесенный кистью, снова проявился узор из черных линий, как будто через эти линии проявлялось демоническое зло, находящееся в Бэйфэне. Мистик 1, Мистик 3. позвал Бэйфэн, не оглядываясь, ко мне. Мистик 1 и Мистик 3 тоже подверглись воздействию тьмы, их глаза были красными, как кровь. Стремление к жестокости и разрушению продолжало росло и множилось в сердцах обоих. Даю вам день, независимо от того, какими методами, но пусть люди со всех вилл в области горы Линшань покинут это место. Вы можете использовать деньги, как вознаграждение за отселение, но если вам не удастся уговорить их при помощи денег, можете использовать силу, только не убивайте. Голос Бэйфэна звучал холодно и без эмоций, но слова, которые он произносил, пугали. Поняли, босс. Мистик 1 и Мистик 3 понимающе посмотрели друг на друга, по их лицам скользнула улыбка, и они оба исчезли. Бэйфэн в несколько шагов спустился с вершины горы, и погрузившись в себя, начал изучать изменения, которые произошли в его теле. Его пятизвездочный дух был огромен, и хотя он еще не мог вмешиваться в реальность, но на земле его следовало считать верхом возможного. Огромная ментальная энергия мгновенно окутала все его тело, и внезапно в голове Бэйфэна появилось изображение. Тонкие, как натуральный шелк, черные нити опутали все тело, все они произрастали из одного источника. Эти нити невозможно было сосчитать, так их было много, а их общая сила была очень велика. Вся эта гигантская паутина исходила из области Дантянь, где располагалась черная жемчужина, величиной с ноготь. Жемчужина медленно вращалась вокруг своей оси. Эта черная жемчужина содержала в себе колоссальное количество энергии. Она вся состояла из сконденсированной энергии хаоса. Сознание Бэйфэна медленно приблизилось к жемчужине, но ничего не происходило, как если бы этой жемчужины вообще не существовало. Эта жемчужина – мое бедствие, и очень печально, что пока у меня нет никакого способа контролировать ее. Пробормотал Бэйфэн. От жемчужины постоянно шло легкое дымчатое испарение, через которое жемчужина незаметно влияла на ум Бэйфэна. Если относиться к этому бездумно, то, в конечном итоге, жемчужина полностью подчинит его сознание. Сейчас ментальные силы Бэйфэна могли сдерживать это влияние, но жемчужина медленно росла, вытягивая из окружающего ее пространства негативную энергию. Если духовные силы не успеют вырасти вслед за жемчужиной, то он не успеет отследить начало изменений, которые она спровоцирует. Эта энергия полна разрушительной и взрывной силы. Если мои ци и кровь смогут ее усвоить, сила моего тела увеличится на 30%, подумал Бэйфэн после того, как немного успокоился. Он по достоинству оценил разрушительную силу этой энергии. Если достичь пика позднего периода врожденности, тело и жизненные силы еще более усилятся. Запаса сил на пике среднего периода врожденности не хватает, чтобы выполнить трансмутацию инь-ян позднего периода. А вот на пике позднего периода врожденности, сил на это Бэйфэну понадобится на 40% меньше. Но сейчас он подчинил себе только 80% энергии черной жемчужины, оставшиеся 20% постоянно наносит ему урон. Это все равно, что пытаться сварить лягушку, бросив ее в теплую воду, чтобы она не заметила, как сварится, ведь если лягушку бросить в горячую воду, она выпрыгнет. Энергия черной жемчужины оказывает влияние незаметно для меня, но польза от ее применения для меня очевидна. Но каким образом ликвидировать вредное влияние, ведь благодаря этой энергии можно увеличить собственную силу. Пробормотал Бэйфэн и подумал, что в боевых искусствах нет чисто положительных или чисто отрицательных сторон. Воины не делятся на праведных или дурных. Праведные приемы боевого искусства, попав в руки злодея, способны превратить воду в тошнотворный напиток, а порочные приемы военного дела в руках милосердного человека способны творить добро. Глава 361. События в поселке горы Линшань. То, чего хотел Бэйфэн, так это использовать эту силу, а не позволить этой силе господствовать над ним. Но в настоящее время у Бэйфэна для этого не было никакого способа. Эта сила подобна тем, что даются человеку от рождения, и никаким способом, кроме смерти, невозможно было удалить эту силу из Бэйфэна. Эта сила слишком сильно соблазняет людей. Мистик 1 и Мистик 3 вдохнули только немного этой энергии, но тут же стали одержимы ею. У них произошли большие изменения, их дух стал неустойчив и наполнился жестокостью, и если бы у меня не было книги духовных контрактов и я бы не контролировал их, возможно, они стали бы предателями и выступили против меня. Бэйфэн вспомнил свое ощущение от мистика 1 и 3 и нахмурился. Но Бэйфэн не чувствовал, что с ним самим что-то не так, и это было самым страшным. Бэйфэн, сдержав раздражение, сосредоточился и окинул взглядом свое тело изнутри. Этот источник порочной энергии плотно охватил все аспекты тела, даже звездные центры не были пощажены, дерево Фусан и лавровое дерево стали черными. Звездная энергия постоянно поглощалась и превращалась в питание двух священных деревьев, но сейчас, казалось, что деревья захвачены демоническим духом. Сила мистиков 1.3 выросла вдвое, хотя их уровень остался прежним. У Бэйфэна и так было мощное тело и дух, поэтому энергия хаоса увеличила его силу только на 30%. Он теперь мог свободно справиться с противником позднего периода врожденности. Мистик 1 только недавно достигла уровня врожденных качеств, а Мистик 3 находился в полшаге от такого достижения. После того, как они подверглись воздействию источника зла, в их телах не произошло необратимых изменений, только сила удвоилась. Мистик 1 и Мистик 3 спустились по склону холма и остановились напротив группы охранников, возглавляемых Тан Выга. «Мы, охранники поселка горы Линшань, на вашей вилле произошли непонятные явления. Мы хотим подняться и выяснить обстановку», — вежливо сказал Тан Выга, отметив про себя, что выражение глаз у встретившихся им людей внушало страх. Они не выражали никаких человеческих чувств. Казалось, что на него с товарищами смотрят ходячие мертвецы. Остальные члены отряда стояли на стороже, но им всем было страшно. Поскольку все они ушли в отставку из спецслужб, взгляд подобного рода был им хорошо знаком, когда противник готов косить людей, как коноплю, без раздумий, при этом совершенно ничем не заморачиваясь. Вершина горы – это владение моего босса. Тот, кто решится приблизиться еще на шаг, умрет. Улыбнувшись, произнесла Мистик 1, показав белые зубы. Кроме того, отныне коттеджный поселок горы Линшань полностью принадлежит моему боссу. Все жители поселка должны переехать, сегодня же. Мистик 3 оставался на месте, но холодный тон его речи пронизывал до костей, стоявшие охранники не могли сдержать дрожь. Вы ведь знаете, что владельцы домов в коттеджном поселке богатые и влиятельные люди, и они не захотят переехать, даже если вы заплатите сумасшедшие деньги, произнес Тан Выга, нахмурившись. Это что, шутка? Хи-хи, поверьте, они будут переселяться, запомните это. Да, и еще, ни в коем случае нельзя пытаться перейти через эту линию. Тот, кто это сделает, умрет. Хотя Мистик 1 и смеялась, но почему-то никто из присутствующих не расслышал в ее хохоте веселья. Мистик 1 и Мистик 3 с силой топнули по поверхности земли, а затем в один миг исчезли вдали с глаз изумленных охранников. Капитан, эти двое – настоящие воины. Они очень мощные и еще сильнее, чем инструктор. Мы все-таки будем подниматься наверх, обсуждали ситуацию охранники. Они были демобилизованы из спецназа и разбирались в боевых качествах стоявших перед ними противников. Их инструктор был мастером боевых искусств и был невероятно быстр. Его удар мог раскрошить камень метровой высоты. Но в этот раз все они почувствовали, что их инструктор не мог сравниться с этими двумя людьми. Насколько же силен их босс, о котором они и упоминали. Давайте вернемся и посмотрим за тем, что произойдет. С этим человеком мы не можем иметь дела, но личности остальных владельцев тоже непросты. Взаимоотношения между ними переплетаются, и если мы в них вломимся, можем по незнанию легко умереть, произнес Тан Выга после долгих раздумий. Идя вниз, он решил оглянуться назад, на вершину холма, и вздрогнул. Его охватила холодная дрожь. Стоял ясный погожий день, но Тан Выга видел, что верх холма был окутан тьмой. Бэйфэн сидел на вершине валуна во дворе виллы и пил чай. Он не следил за мистиками 1 и 3, он ожидал результатов их действий. Чай из родных мест, самый восхитительный. Бэйфэн заварил чай и осторожно, маленькими глотками пил его, позволяя горькому и терпкому вкусу заполнить весь рот. Материальное положение Бэйфэна позволяло ему пить изысканный чай Дахунпая с горы Уишень, но он предпочитал чайный лист с дикорастущих кустов в горах деревни Циньлин, который был более горьким и терпким. Горький и терпкий вкус этого чая не нравился 99% остальных людей, но Бэйфэн пил его с удовольствием, как пьют самые лучшие сорта чая. Вспомнив улыбку Сюань Юэ, он помрачнел, и уголки его глаз тут же окрасились непроглядной тьмой. Мип, маленькая лиса, не понимала, что случилось, поэтому забралась на плечи Бэйфэну и потерлась пушистой головой о его лицо. «Эй, давай поиграем. Я думаю, тебе пора отдохнуть». Бэйфэн улыбнулся и погладил мягкую шерстку маленькой лисы. Но в душе у него еще оставалось ощущение, что он все еще готов разрушить все окружающие. Мейп. Маленькая лиса мгновенно вспыхнула от негодования, как если бы кто-то наступил ей на хвост. Ей было непонятно, почему находящийся перед ее глазами человек неожиданно так изменился. Но она не убежала. Она снова вспрыгнула на плечи Бэйфэну и коснулась его лица подушечками лап, словно спрашивая: «Скажи, где болит?» Бэйфэн успокоился и выдохнул мутный воздух. Затем он улегся на вешене валуна, обратив лицо к солнцу, а маленькая лиса свернулась калачиком и тихо улеглась рядом с головой Бэйфэна. Время от времени она открывала глаза и смотрела на Бэйфэна, а потом снова закрывала глаза и храпела во всю глотку. Бэйфэн вытянул вверх руку и чиркнул по воздуху. В небе промелькнула черная полоска, издавая гул, подобный треску разъеденной материи. В саду разнообразные цветы и кусты соперничали в красоте, но после того, как их накрыло облако первозданного хаоса, все цветы и травы, похоже, претерпели удивительные изменения. Гора теперь была покрыта густым лесом, а лианы стали толщиной с бедро взрослого. Теперь эта местность напоминала первобытный лес. Эта энергия сама по себе подобна истинной ци воина, но по сравнению с истинной ци она более могущественная. Бэйфэн только что использовал энергию жемчужины в области Дантянь, и результат превысил все ожидания. Этой силой нельзя пользоваться просто так, но в принципе, пользоваться ею было удобно. Ее, наряду с истинной ци, можно было использовать для совершенствования и закалки тела. Глава 362. Фарс. Этот источник зла можно фактически использовать как истинную ци, о чем Бэйфэн как-то не подумал. Он снова вытянул ладонь, и черная, как смоль, энергия заструилась из его руки. К ней он добавил такой же объем своей жизненной энергии. Два типа одинаковых по объему энергии столкнулись вместе и переплелись, формируя шарик совершенно новой энергии розового цвета. Бэйфэн создал когтистую лапу и схватил ее когтями шарик энергии. Сжатая между когтей розовая сфера внезапно рассыпалась в порошок, а подувший слабый ветер унес его вдаль. Эта новая сила в два раза сильнее, чем моя ци и кровь. Бэйфэн пришел к ошеломительным выводам. Когда в его теле появился источник негативной энергии, поначалу его ци и кровь были разрушены, но его собственная разрушительная сила выросла на 30%. Он не ожидал, что при смешении двух энергий в одинаковой пропорции можно получить такой сильный удар. Во всяком случае, эта энергия уже находится внутри моего тела, и я могу достичь следующего уровня врожденности, если найду способ объединения жизненных сил и энергии черной жемчужины. Бэйфэн подумал, что это выполнимо. Пока что слияние сил происходило слишком медленно, и требовалось какое-то время для их слияния. Но по мере тренировок, этот промежуток времени можно сократить. Но пока это, конечно, дольше, чем задействование одного вида энергии. Поэтому Бэйфэн не был склонен использовать такую энергию в битве, так как во время боя не было времени на неспешные слияния двух видов энергии. Бэйфэн еще поразмышлял с закрытыми глазами и незаметно для себя уснул. У входа в поселок горы Линшань Мистик 1 и 3 ожидали прибытия заинтересованных людей. Что за ерунда? Кто-то попросил меня передать права на владение поселком горы Линшань. Ланьши был озабочен. Его слова и тон речи говорили о том, что он ни капли не уважал других. Он негодовал, со времен его молодости, никто не смел так с ним разговаривать. Семья Ланьши являлась кланом воинов, но его семья еще не достигла высокого уровня, хотя в нее и входило несколько мастеров. Ланьши немедленно собрал бойцов и вместе с Мяньши отправился в Цинчен. Цзиньсан тут же известил об этом Мистика 3 и вместе с 60 бойцами тоже направился в коттеджный поселок горы Линшань. Цзиньсан совершенно не понимал, зачем Мистик 3 вызвал его, но в предыдущий раз он уже получил выгоду от подобной встречи, поэтому сейчас он не задавал вопросов, уверенный, что не будет в убытке. Поскольку он с людьми размещался в Цинчине, то прибыл на место очень скоро. На этот раз Цзиньсан прихватил с собой треть отдела надзора. Темных бойцов прибыло 10, остальные были просто сильные бойцы. Длинная колонна автомобилей остановилась перед въездом в поселок горы Линшань. «Старший, зачем мы здесь?» – спросил один из темных воинов у Цзиньсана. Цзиньсан не ответил на вопрос, он огляделся, увидел у входа мистиков 1 и 3, просветлел лицом и поспешно побежал к ним. «Рад видеть двух старших!» – почтительно поприветствовал Цзиньсан. «Ага, приведи всех владельцев домов, за исключением босса, сюда», лениво произнесла Мистик 1. Мистик 3 напоминал глыбу льда, хотя от него и шло дыхание жизни. «Понял». Цзиньсан остолбенел, но кивнул головой в знак согласия. Все-таки в поселке проживало немало людей, имеющих отношение к отделу надзора, но приказ был отдан слишком высоким человеком. Цзиньсан немедленно отдал распоряжение своим людям, их такой приказ тоже немало удивил. Старший, а это не противоречит закону, да, старший, большинство людей, которые здесь проживают, связаны незримыми узами с нашим отделом и с миром боевых искусств, нам с ними не справиться. Услышав приказ Цзиньсана, несколько темных воинов потребовали разъяснений, вовсю демонстрируя свое нежелание сдвинуться с места. Говорят, что Цинчен маленький, но когда дело доходит до больших разборок, они все происходят в районе Цинчен. Отношения между богатыми и отделом военного надзора никогда не были мелкими. Многие богачи в Цинчене являлись их крупными клиентами. У многих из них были покровители из числа крупных кланов или же они сотрудничали с этими семьями. Поэтому, более половины людей Цзиньсана не шевельнули и пальцем, чтобы выполнять распоряжение, а под влиянием семи или восьми темных бойцов, они поставили под сомнение само решение Цзиньсана. «Я знаю, о чем вы думаете, вы боитесь потерять своих крупных клиентов, не так ли? Но разве вы не боитесь меня?» Лицо Цзиньсана стало жестким. Из-за спешки он не сказал группе, зачем он их собрал, но он никак не ожидал, что группа его людей заупрямится и не сдвинется с места. Семь или восемь темных воинов переглянулись, но все еще не двигались. Для практикующих военных самым главным являлись ресурсы. Если у вас недостаточно ресурсов, пусть даже ваши таланты высоки, вы не продвинетесь в ваших достижениях. Многие из самых богатых людей, живущих в коттеджном поселке, втихомолку поддерживали практикующих. Теперь, по всей вероятности, воины должны были оскорбить этих людей, как они могли это сделать. Хотя вы являетесь одним из лидеров отдела надзора за воинами Цинчена, вы не можете передвигать живущих здесь людей без какой-либо причины. Хотя большинство из них – светские люди, но только у одного или двух из них социальный статус невелик. Ну да ладно, если кто-то из владельцев не придет сюда после нашего приглашения, вы не сможете их заставить сделать это, хоть вы один из лидеров отдела по надзору за воинами Цинчен. Выступил вперед Дун Юньпин, не обращая внимания на суровое выражение лица Цзиньсана. Дун Юньпин был восходящей звездой отдела по надзору за воинами, ему еще не было 30, но он уже был в полушаге от уровня мастера и в любой момент мог этого достичь. Он был гением в масштабах маленького городка Цинчен. Поэтому, когда Дун Юньпин попался на глаза врожденному мастеру, тот официально согласился контролировать его рост в качестве ученика. Это было 2 или 3 месяца тому назад, и Дун Юньпину оставалось буквально 10 дней, чтобы достичь уровня мастера. Другими словами, Дун Юньпин считал, что его прикроет врожденный мастер, поэтому не испытывал ни малейшего страха перед Цзиньсаном. Смешно, но думаю, что это не решение отдела надзора, а твое единоличное. Я считаю, что ты руководствуешься решением этих двух мастеров. Моя жена тоже живет в этом поселке. Неужели я должен заставить ее уйти? Смешно. Тихо переговаривались темные воины. На этот раз наши действия приказал выполнить большой человек. И мне безразлично, что вы все об этом думаете. Идите и выполняйте. Цзиньсан закричал так, что у всех заложило уши. Кто этот большой человек? Может ли Цзиньсан раскрыть его? Может быть, мой мастер его знает, а может быть, это приказ маленькой девочки, у которой еще даже сиськи не выросли. Ха-ха. Дун Юньпин со смехом указал на мистика один. Несколько человек за его спиной тоже не удержались от смеха, но у большинства на лице не было улыбок, так как они не имели сильных тайных покровителей. Кажется, вы не можете управлять своими подчиненными. Позвольте мне вам помочь. Мистик один потеряла терпение. Ей надоело смотреть на этот фарс. Ее голос звучал, как холодный весенний ручей. Мистик один, в белоснежном одеянии, вытянула темно-красную плетку и, взмахнув ею, оставила на земле глубокий отпечаток. Глава 363. Принуждение. Терпение мистика один лопнуло. Она не хотела снова повторять то же самое еще нескольким людям. Она грациозно шагнула и подошла ближе. Цзиньсан тактично остался стоять и молча смотрел. Он чувствовал себя опозоренным, фактически, его группа подчиненных выступила против него. «Что за дела? Что ты хочешь сделать со мной?» Дун Юньпин посмотрел на мистика один. Эта маленькая девочка все-таки была очень красива. И хотя она была еще очень молоденькой, но уже начала показывать свои зубки. «Ну-ка, отстой, и кто же из вас осмелился не выполнить мои приказы?» Мистик один подошла к Дун Юньпину. Несмотря на высокий рост и крупную комплекцию Дун Юньпина, в этот момент всем вокруг казалось, что эта маленькая девочка смотрит на него с невообразимых высот. Плюх! Дун Юньпин почувствовал, как на него обрушилось огромное давление. Бедный Дун Юньпин, он был всего лишь в полушаге от уровня мастера. Конечно, он не мог выдержать силу давления врожденного мастера, поэтому сразу же упал на колени. Люди, стоящие за Дун Юньпином, почувствовали в области солнечного сплетения такое давление и тяжесть, словно в этом месте находилась огромная каменная глыба. Они торопливо попятились назад, подальше от мистика один. Рот Дун Юньпина скривился и, когда он заговорил, в голосе его звучала боль. «Ублюдок, я хочу тебя убить, я хочу тебя убить». После того, как Дун Юньпин был замечен врожденным мастером и взят в ученики, даже главы отдела надзора Цинчен стали учтивы с ним, и Дун Юньпина задрал нос. Но теперь, перед множеством людей, он упал перед маленькой девочкой на колени. Он чувствовал себя униженным и опозоренным, но его настолько ослепили гнев и ярость, что он даже не задумался о том, каким образом маленькая девочка смогла силой опустить его на колени. «Мой учитель, врожденный воин, черт, вы заплатите за это!» Дун Юньпин продолжал безостановочно говорить, а его глаза пылали ненавистью. «Старший, как вы думаете, может, стоит на этот раз пощадить его? Его учитель врожденный, и я опасаюсь, что он без всякой причины возненавидит Бэйфэна». Выступив вперед, почтительно сказал Цзиньсан мистику один. Похоже, Цзиньсан слышал о боевых подвигах Бэйфэна и его рекордах в убийстве врожденных воинов, но навлекать на себя гнев могущественного врага, без причины, ему не хотелось. «Врожденный, да он годится лишь на то, чтобы быть слугой у босса», сказала мистик один, повернув голову к Цзиньсану и блеснув полным ртом белоснежных зубов. Цзиньсан, услышав это, застыл столбом на месте. Человеку важнее всего познать самого себя, а не полировать взглядом достигнувшего. Мистик один улыбнулась, а затем тряхнула кнутом. Моментально, темно-красный кнут словно ожил, острый кончик хлыста начал обвивать тело Дун Юньпина. «Ах, так ты осмеливаешься убить меня, мой наставник не пощадит тебя». Острый край кнута легко резал тело Дун Юньпина, кровь медленно проникала в кнут и окрашивала его, придавая красному хлысту немного кокетливый вид.